13 марта 1945 года, 17 часов 2 минуты. «Что-нибудь случилось?» — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся в подземелье. «Я отчего-то волновался». «Правильно делали», — согласился Мюллер. «Я тоже волновался». «Я вспомнил», — сказал Штирлиц. «Что именно?» «Откуда на чемодане русской могли быть мои пальцы?» «Где она, кстати? Я думал, вы устроите нам свидание, так сказать, очную ставку». «Она в больнице. Скоро ее привезут». «А что с ней случилось?» «С ней-то ничего. Просто чтобы она заговорила, Рольф переусердствовал с ребенком». «Вряд», — понял Штирлиц. «Он бы не стал сажать меня на растяжку, если бы Кэт заговорила. Он рядом с правдой, но он вряд». «Ладно, время пока терпит». «Почему пока? Время просто терпит». «Время пока терпит», — повторил Штирлиц. «Если вас действительно интересует эта катавасия с чемоданом, то я вспомнил. Это стоило мне еще нескольких седых волос, но правда всегда торжествует, это мое убеждение». «Радостное совпадение наших убеждений. Валяйте факты». «Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления на Кёпенигштрассе и Байреттерштрассе. Я там остановился, и мне не разрешили проехать даже после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там меня тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и полицейский, молодой, но, видимо, серьезно больной парень, скорее всего, туберкулезник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, не позволяли мне пройти к телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел звонить. Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес подальше от огня несколько чемоданов. Вспомните фотографию чемодана, найденного после бомбежки. Раз. Сопоставьте его обнаружение с адресом, по которому жила радистка. Два. Вызовите полицейских из оцепления, которые видели, как я помогал несчастным переносить их чемоданы. Три. Если хоть одно из моих доказательств окажется ложью, дайте мне пистолет с одним патроном. Ничем иным свою невиновность я не смогу доказать. — Хм, — усмехнулся Мюллер. — А что? Давайте попробуем. Сначала послушаем наших немцев, а потом побеседуем с вашей русской. — С нашей русской. Тоже улыбнулся Штирлиц. — Хорошо, хорошо, — сказал Мюллер. — Не хватайте меня за язык. Он вышел, чтобы позвонить к начальнику школы фюреров полиции оберштурмбанфюреру СС доктору Хельвигу. А Штирлиц продолжал анализировать ситуацию. Даже если они сломали девочку, а он специально сказал про ее сына, они могли мучить маленького, и она бы не выдержала этого. Но что-то у них все равно сорвалось, иначе они бы привезли Кэт сюда. Если Плейшнер у них, они бы тоже не стали ждать. В таких случаях промедление глупо, упускаешь инициативу. — Вас кормили? — спросил Мюллер, вернувшись. — Перекусим? — Пора бы, — согласился Штирлиц. — Я попросил принести нам чего-нибудь сверху. — Спасибо. — Вызвали людей? — Вызвал. — Вы плохо выглядите. — махнул рукой Мюллер. — Хорошо еще, что вообще живу. — А почему вы так хитро сказали «пока»? — Пока есть время. — Давайте, высказывайтесь. Чего уж там? — Сразу после очной ставки, — ответил Штирлиц. — Сейчас нет смысла. Если мою правоту не подтвердят, нет смысла говорить. Открылась дверь, и охранник принес поднос, покрытый белой крахмальной салфеткой. На подносе стояла тарелка с вареным мясом, хлеб, масло и два яйца. В такой тюрьме, да еще в подвале, я бы согласился поспать денек-другой. Здесь даже бомбежки не слышно. — Поспите еще. — Спасибо, — рассмеялся Штирлиц. — А что? — усмехнулся Мюллер. — Серьезно говорю. — Мне нравится, как вы держитесь. — Выпить хотите? — Нет, спасибо. — Вообще не пьете? — Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк. — Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк больше всех остальных. Ладно, как хотите, а я выпью. Чувствую я себя действительно не лучшим образом. Мюллер, Шольц и Штирлиц сидели в пустом кабинете следователя Холтофа на стульях, поставленных вдоль стены. Оберштурмбанфюрер Айсман открыл дверь и ввел полицейского в форме. — Хайль Гитлер! — воскликнул тот, увидав Мюллера в генеральской форме. Мюллер ничего ему не ответил.